Следующие два дня Цеззи снова пробиралась в его каюту, выбирая время, когда охранник Артура передаст ему обед и удалится. Девушка старалась узнать об Артуре больше личной информации, и Артур выдавал ее маленькими порциями. В ответ Цеззи рассказывала о себе, тщательно избегая разговоров о том корабле, на котором они оба находились. Выяснилось, что она работала информационным техником на корабле одной из компаний, разрабатывающих рудные месторождения на астероидах. Потом база, по ее выражению, отделилась от компании, и ее пригласили работать на корабль. На транспортный корабль, как сказала Цеззи. Артур не счел необходимым заострять ее внимание на том, что этот транспортный корабль на самом деле является вооруженным крейсером контрабандистов. Во время третьего ее визита, в самый разгар беседы, в коридоре вдруг коротко взревела общекорабельная сирена оповещения. Цеззи вскочила со стула, который она облюбовала на время своих посещений. «Это общая тревога», — выдохнула она. «Что-то случилось. Мне надо бежать». В этот момент одна из стенных панелей съехала в сторону, открывая работающий коммуникационный экран. На экране отображалось лицо молодого мужчины. «Ван Хорн. Приведите нашего гостя в рубку, пожалуйста». Артур впервые увидел, как Цеззи может быстро краснеть. Она судорожно втянула воздух сквозь сжатые зубы и запустила правую ладонь в свою короткую прическу. «Так значит, все следящие приборы обмануты, да?» — иронично спросил Артур, поднимаясь с кровати, на которой он сидел во время разговора с девушкой, и поправляя свою форму. «Я действительно заблокировала все», – растерянно пробормотала Цеззи. «Ван Хорн, поторопитесь», – напомнил мужчина с экрана. «И на будущее запомните, я пока еще являюсь капитаном этого судна, а значит, я должен знать все, что на нем происходит. Учтите, что не стоит питать иллюзии относительно своего умения взламывать системы мониторинга. Жду вас через 3 минуты в рубке». Капитан контрабандистов отключился, и стенная панель снова закрыла коммуникационный экран. Артур к этому моменту уже полностью привел в порядок свою форму и даже обулся, чего он обычно не делал. Ему почему-то хотелось предстать перед человеком, осуществившим его захват, одетым по уставу. Возможно, это была неосознанная попытка намекнуть, что он имеет дело с пилотом вооруженных сил Земной Федерации. Показать ему настоящий статус пилота. Артур мог позволить себе разгуливать босиком по станции, на которой он жил, но при встрече с врагом он постарался выглядеть как можно лучше. «Мы идем?» – спросил он девушку. Цеззи, все еще красная вплоть до мочек ушей, подошла к двери и открыла ее. Она вышла в коридор первой, за ней последовал пилот. В коридоре их поджидал, как выяснилось, постоянный охранник Артура. Он-то и замкнул их маленькую процессию. Цеззи шла впереди, указывая дорогу к рубке. За ней размеренно шагал Артур, а сзади шел охранник. Корабль по размерам и планировке практически совпадал с типовым крейсером, поэтому до рубки Артур с его конвоем добрались всего за несколько минут. Когда пилот вошел в рубку, он убедился в своей правоте. Корабль явно принадлежал к той же категории, что и крейсеры вооруженных сил Земной Федерации. Видимо, он был переоборудован под транспортный корабль прежними хозяевами уже после того, как в поясе астероидов начали формироваться первые отряды контрабандистов, и защищенность корабля начала значить больше, чем то, сколько он может транспортировать груза. Впрочем, это не спасло его от захвата. Пульт командира корабля располагался на возвышении в центре рубки. Рядом с ним и чуть ниже – располагались места командиров пилотажной и оружейной секций, а уже ближе к стенам рубки, которые служили огромными экранами, располагались рабочие места остального управляющего персонала. Артур быстро пересчитал присутствующих. В режиме обычного полета в состав вахты входило 3 человека, но сейчас в рубке находилось 12 человек, если не считать самого Артура и 2 его сопровождающих. Судя по всему, та сирена, которую слышал в коридоре Артур, как раз перед тем, как была прервана их беседа с девушкой, означала общую тревогу. Становилось понятным, почему в рубке находится весь командный персонал. Но вот зачем его-то сюда привели? Командир корабля развернулся в своем кресле, чтобы увидеть Артура. Глядя снизу вверх, Артур не мог разглядеть его хорошенько, но он отметил, что тот был достаточно молод. Узкое, чуть треугольное лицо и короткая челка, спадающая на лоб, позволили Артуру приблизительно оценить его возраст. Лет 30, может быть, чуть больше. Он был удивительно молод для этого поста. Впрочем, в сообществе контрабандистов вряд ли было много людей, обладающих достаточно летной или военной подготовкой, чтобы закрыть молодежи путь к высшим постам. «А вот и наш гость», – сказал капитан, увидев Артура. Он говорил негромко, но в рубке было достаточно тихо. Весь технический персонал работал молча, поэтому командира было слышно весьма хорошо. «Колберт, поднимайтесь ко мне, нам нужно побеседовать». «Михаэль, я надеюсь, ты составишь нам компанию, чтобы Колверт не чувствовал себя слишком свободно». Артур начал подниматься на мостик к командирскому пульту, а за ним последовал его постоянный охранник. Видимо, его и звали Михаэлем. Артур понимал, что молодой командир корабля не хочет оставаться один на один с захваченным пилотом. «Вы, Колверт, наверное, за эти дни всю голову себе сломали, пытаясь понять, кому понадобилось вас захватывать, да?» – спросил Артура капитан. Вместо ответа Артур заложил руки за спину и чуть приподнял подбородок. «Артур Колверт, боевой пилот малых боевых судов, Земная Федерация», – представился он. «О, как официально!» – восхитился капитан. «Расслабьтесь, Колверт, вы не военнопленный. Вольное сообщество пока не объявляло войну Земной Федерации, да и не собирается этого делать в ближайшее время». «Если я не военнопленный, то каков тогда мой статус?» – спросил Артур. «Ну, строго говоря, мы вас просто похитили, Колверт. Это целиком и полностью моя личная инициатива. Для того, чтобы сдать меня вашему совету и получить обещанную награду?» «Я гляжу, Ван Хорн уже просветила вас», – улыбнулся капитан. Артур промолчал, не желая отвечать на очевидный вопрос. «Так вот, Колверт, должен вас разочаровать. Я действую сейчас не в интересах совета. Мне за ваше похищение было обещано намного больше, чем та награда, которая установлена в вольном сообществе». «Это кто же, интересно, за меня столько готов выложить?» – удивился Артур. «Если я все правильно понимаю, даже вознаграждение вольного сообщества за мою голову достаточно велико». «Я не выдаю своих заказчиков», – мягко улыбнулся собеседник Артура. «Альянс внешних планет?» «Все может быть», – капитан почесал подбородок. «Но я в этом не уверен. Сами понимаете, заказчики назвали мне свои имена, но не сказали, в чьих интересах они действуют. Да и имена эти так, фикция». Артур лихорадочно перебирал варианты. Альянс действительно вряд ли стал прибегать к помощи контрабандистов. Артур, конечно, хороший пилот, и его роль в обороне станции Филлоу достаточно велика, но нанимать похитителей – это слишком. Проще было бы попробовать все же сбить его в бою. Кто еще обладает большими финансовыми возможностями? Корпорации? Артур мог предположить, что какая-то корпорация решила заполучить Артура для своих исследований. Все же первый и, возможно, единственный человек, чей геном был спроектирован в лаборатории от начала и до конца, до последнего гена, может представлять некоторый интерес для научных изысканий. Но опять возникала проблема целесообразности. Вознаграждение за похищение было слишком высоким. Найти образец ткани Артура и на его основе произвести клонирование было бы гораздо дешевле. Кто же тогда? Освободители? Они, конечно, тоже хотят добраться до Артура, но есть ли у них такие средства? Артур слишком мало знал о них, чтобы делать достоверные выводы. «Хорошо», — обратился Артур к капитану. «Вас наняли для моего похищения. И что дальше?» «Я хотел бы акцентировать ваше внимание, Колверт, на том, что мне категорически было указано, что я должен вас взять живым и невредимым. Никаких ранений, никаких повреждений». «И что дальше?» «Вы пилот, Колверт. Скажите, что это такое?» Капитан показал на две отметки на своем дисплее. Артур вгляделся, читая последовательности цифр, отображавшиеся рядом с искомыми отметками. «Две цели. Корабли среднего тоннажа. Средние боевые корабли», — поправился Артур, обратив внимание на цифры, указывающие на энергозапасы кораблей. «Скорее всего, два крейсера, идентичных вашему, идут со скоростью вдвое превосходящей нашу. Если принять во внимание выдерживаемый ими курс, они идут на перехват кораблю». «Вашего корабля, капитан». «Не показывать стандартного опознавательного кода. Принадлежность не идентифицируется». «Вряд ли это эскорт. Скорее всего, они собираются атаковать. Слишком уж старательно выходят на курс поражения». «Все верно. Приятно видеть хорошо подготовленного специалиста. Хотел бы я видеть вас в своем экипаже». «Это слишком дорого вам обойдется. Упустить такой контракт будет настоящим расточительством», – ставил Артур. «Все верно», – сокрушенно вздохнул капитан. «Но дело здесь не в этом. Сейчас эти два крейсера, наши с вами, Колверт, общие враги. Мы оба хотим от них избавиться». Артур вопросительно посмотрел на капитана. «Кто-то из моей команды стучит совету», — объяснил капитан. «Печально видеть такое падение морали. В общем, кто-то из моих коллег узнал, что я везу вас не для сдачи совету, а куда-то еще, за пределы пояса астероидов. Двое моих коллег», — капитан постучал пальцем по одной из отметок на своем рабочем экране, «решили, что смогут нас догнать и, подавив системы защиты, взять на абордаж. Либо попросят выдать вас, Колверт, подкрепив свою вежливую просьбу парой залпов по курсу. Вы хотите, чтобы мы выдали вас им?» «У вас странная привычка задавать риторические вопросы», — поморщился Артур. «Есть у меня такой недостаток», — согласился капитан. «Но этот вопрос не такой уж и риторический». «Нет, я не хочу, чтобы вы меня им выдавали», — ответил Артур. Его раздражала манера капитана вести беседу. «Этот человек захватил его и теперь чего-то от него хочет». «Но я не понимаю, что сейчас зависит от моего выбора. Я здесь пленник». «У человека всегда есть выбор, и этот выбор всегда к чему-нибудь приводит. Свобода воли — это не просто ярлык». Артур молча ждал, когда капитан перейдет к делу. «Ладно, Колверт, я гляжу, вам не слишком хочется обсуждать вопросы философии сейчас. Выбор у вас простой». «Эти товарищи», — капитан опять щелкнул по экрану, — «гарантированно хотят вас убить. Мои заказчики об этом ничего не говорили. Если я вас доставлю к ним, у вас еще есть шанс уцелеть». Артур подумал, что если освободители являются этими заказчиками, то вряд ли они оставят его в живых, но посвящать контрабандистов свои предположения не стал. «Мы противостоять им не можем», — продолжал капитан. «У них скорость намного выше нашей, а преимущество в огневой мощи просто подавляющее. Но если они подойдут на дистанцию поражения, проблемы они поимеют вполне серьезные. Потому они попробуют подавить нашу оборону при помощи тех самых малых боевых судов, которые вы так виртуозно пилотируете. По нашим оценкам, они выпустят 4 звена. У нас на борту 6 машин. Одно звено. И всего 5 пилотов. Не хотите присоединиться?» «А вы не боитесь, что когда я вылечу из шлюза, я постараюсь не ввязываться в схватку, а скрыться?» «Не боюсь. Запаса горючего вам просто не хватит до Марса. А в поясе вас ждет очень горячий прием. К тому же, чтобы подстраховаться, я установлю на вашем файтере взрывное устройство, которое можно активировать дистанционно. Как видите, я предельно честен». «Выбор у меня невелик». «Но он есть. Вас никто не заставляет». Артур еще раз смотрелся в колонки цифр, указывающих на параметры настигающих их кораблей. «Вообще-то можно было предположить, что это спасательная экспедиция, посланная за ним. Однако, даже если Стайрон и смог каким-то образом указать, где надо искать Артура, пользуясь своими способностями индикатора, Трудно представить, что за одним пилотом было отправлено сразу два крейсера. К тому же, они бы догоняли корабль контрабандиста, а не выходили бы к нему со стороны пояса астероидов. И параметры у них не напоминают корабли военного флота Земной Федерации. У военных кораблей ходовая часть чуть получше выглядит. Так что, скорее всего, это действительно те контрабандисты, которые хотят заполучить его, Артура, голову. Что же, пусть попробуют. «Готовьте вашу машину», — кивнул он капитану. «Колверт, я действительно жалею, что вы не работаете в моем экипаже», — кивнул капитан. «В другой жизни», — бросил Артур, спускаясь с мостика.